Некоторые из офицеров отвернулись. Сцена была ужасная. Тщетно священник старался выудить у незнакомца признание, что он граф Тебе. Тщетно напоминал он ему о небе и будущей жизни. Незнакомец горячился, противился стражам, хотевшим связать его. С яростью отчаяния боролся он против превосходящей силы, которую должен был скоро почувствовать. Вид убитой горем спутницы раздражал его еще более. Покуда утренний рассвет чуть брезжил на востоке, Себальюс приказал отряду вблизи стоявшего пехотного полка на расстоянии около 100 шагов от палатки расстрелять сначала слуг, а потом несчастную чету. «Не надо излишнего сострадания, господа», — обратился он к офицерам, видимо, не согласным с ним. «Не надо щадить таких врагов ее величества, как эти двое. Нас осмеют в неприятельском лагере, если мы отпустим их целыми и невредимыми. Никогда!» «Но донна герцогиня», — осмелился напомнить один офицер, — «вы думаете, что донне надо оказать снисхождение? Мой друг, вы забываете, что эта самая донна возбуждала народную войну, которая будет свирепствовать через несколько дней. Если герцогиня действовала подобно мужчине, ее должно и судить наравне с ним. Я беру все на себя. Делайте, что я приказал». Донна была почти полумертвую, когда солдаты подняли ее с земли для принятия таинства. Путешественник, который, то сложившись с мольбою руки, то приходя в исступление, не переставал называть себя депутатом Валеном, был, наконец, крепко связан. Несчастных жертв потащили к опушке леса на место, назначенное для исполнения приговора. Начинавшийся день освещал страшную сцену убийства, которая разыгрывалась в лагере королевского войска и должна была подать знак ко всеобщей битве. Назначенный отряд пехоты выстроился в шеренгу. Себальюс сам приготовился скомандовать исполнение своего страшного, фантастического приговора. Несчастных слуг путешественники привязали к деревьям и подвели солдат, чтобы они видели, как наказывают государственных преступников и всех подвластных им. С холодным спокойствием скомандовал Себальюс свое «Пали!» И бедные жертвы повисли с простреленную грудью на столбах, которые заменяли лесные деревья. Трупы отвязали, и незнакомый путешественник с его бесчувственной женою были привязаны к тем же обрызганным кровью деревьям. Сердца самих солдат возмущались против этого злодеяния, но грозный взгляд Себальюса, напоминавший им о повиновении, заставил замолчать их внутренний голос. Обе жертвы могли только стонать и молиться. Они были привязаны к деревьям. Солдаты, снова зарядив свои ружья и прицелившись, ждали команды полковника Себальюса, спокойный взгляд которого, казалось, наслаждался страданием графа Теба и герцогини де ла Торре. В то мгновение, как раздался его приказ открыть огонь, со стороны палаток послышался глухой говор. Раздался выстрел. У деревьев прозвучал ужасный крик, и утреннее солнце осветило два трупа. «Отменить казнь!» — послышалось уже явственнее со стороны палаток, и полковник Себальюс, только что окончивший свое ужасное дело, увидел вдали несколько всадников и позади них экипаж. «Отменить казнь!» «Граф Джердженти взял в плен графа Теба и герцогиню де ла Торре. Они находятся там, в дорожной карете», — объявил адъютант графа Джердженти. Было уже поздно. Депутат Валлен и его супруга сделались жертвами слепой жестокости Себальюса. Их безжизненные тела, прикрепленные веревками, висели на деревьях.